за шершавой и теплой сосной, навалясь на нее плечом и опустив ружье стволами к низу. Он напряженно глядел на отдаленную избу, на бревенчатый заплот, под которым лежал Кадыков, на тыльную сторону сарая с соломенной крышей. Вот грохнул отдаленный выстрел. Кулек, должно быть, сигнал подал. Прополз вдоль завалины сима и растворился в высокой траве. Все опять затихло. Андрей Иванович начал было подумывать, а не пойти ли ему до Кадыкова, не подсказать ли, пора, мол, выкуривать их. Что ж, мы так и будем всю ночь стеречь, много чести. Ежели они сами стрелять начали, так какого хрена медлить, поджечь это воровское гнездо? Он не заметил, не услыхал, как Жадов с Поветей прокопал соломенную крышу, как вылез оттуда на сарай. Они увидели друг друга одновременно. Жадов глядел на него с крыши сарая, Бородин из-за сосны. Глядели в недоумении, минутной растерянности. Жадов был во флотской блузке с синим воротником. В левой руке он держал, опустив к бедру, наган. Правой рукой из-за пазухи вынимал другой наган. Стояли, как дуэлянты, возле своих барьеров и смотрели друг на друга. Первым выстрелил Жадов из правого нагана. Пуля вжикнула возле самой щеки Андрея Ивановича и щелкнула в сосну. Потом выстрелил Бородин. Стрелял навскидку, как по набегающему медведю. Жадов как-то неловко шагнул вниз по крыше, подогнув колени, выронил оба нагана и, не хоронясь, ударился с маху лицом об солому, потом покатился, раскидывая руки, и глухо шлепнулся наземь, как мешок с песком. Андрей Иванович успел заметить, как быстро расплывалось темное пятно на полосатой тельняшке, на воротнике, на груди Жадова. Тотчас же с грохотом растворилась дверь, и на крыльцо выскочила в белой кофточке с непокрытой головой Алена. «Стой, не с места!» — крикнул на нее Кадыков. Но она, вытаращив глаза, подняв кверху руки, точно полоумные, со словами «Где Иван?», бросилась на зады. Увидев под сараем лежащего с запрокинутым лицом Жадова, она с пронзительным воплем «Убили злодеи, проклятые изверги!» бросилась, накрыла его своим телом и забилась в бессвязном вопле, заводила, затрясла головой. Кадыков, пытавшийся было поднять Алену, увидев, как на крыльцо вышли Сенька, Кнут, Кочкин и Лысый с поднятыми руками, побежал к ним. «Где остальные?» «Все тут», — ответил Кнут. «А кто на тырлах? Кто там стрелял?» «Наверное, ваши храбрецы лягушку за разбойника приняли», — изрек Лысый. «Молчать!» — заорал на него Кадыков. «Отойти в сторону и без моей команды никуда не двигаться. Поняли? Бородин, обыщите избу и двор!» Андрей Иванович, осторожно ступая, поводя в стороны стволами заряженного ружья, прошел в избу. Там было пусто. Лишь на столе в жаровне дымилось еще горячее мясо, достояло четверть водки. Во дворе он увидел свою веселку. Она была привязана возле тарантаса и ела свежескошенную траву. «Веселка! Веселка!» — позвал он ее. Она подняла голову, фыркнула, и вдруг, раздувая ноздри, поводя ушами, тихо утробно заржала. Узнала. «Эх, мать твоя, тетенька!» Бородин приставил ружье к забору, подошел к лошади и трясущимися руками стал развязывать повод. Затянутый узел сыромятного ремня никак не поддавался. Бородин нагнулся к каблучку, за который была привязана лошадь. Попытался зубом захватить узел, но не мог. Зубы плясали и щелкали, как на морозе, и судорожно сводило губы. Он кинул повод, махнул рукой